Под Кандагаром у кишлака Таджикан он сел на броню БТР. Почему-то не того, что прошел вперед с группой саперов, а второго, где сидел горбоносый прапорщик, протянувший ему руку с брони. Головной БТР взорвался, наскочив на фугас, и рыжий сапер, отброшенный взрывом, лежал на обочине. Взрыв, поразивший сапера, предназначался ему, но чья-то неслышная воля заставила его пропустить головную машину. В Анголе он пробирался на юг к границе с Намибией, где партизаны уходили в рейды, взрывали водоводы, высоковольтные вышки, возвращались на базу, неся на плечах убитых и раненых. На двух машинах они продвигались по пустому шоссе. Где-то горели леса, пахло дымом. Мириады жуков, рогатых, с лиловыми панцирями, перетекали шоссе, хрустели под колесами. После краткого отдыха командир, чернолицый и белозубый, с косой бородой, напоминавший Толстого, попросил его пересесть в другую машину. Сам же сел в первую и помчался вперед. Низко над шоссе, вслед ушедшей машине, пролетела «Импала». Легкий бомбардировщик буров. Вдали прогремел глухой взрыв. Через час они тронулись в путь и увидели уничтоженную бомбой машину. Чернолицый командир лежал у колеса с обугленной бородой, и белозубый рот был полон крови. Служба кончилась. Отец Владимир вышел с крестом. Прихожане смиренной вереницей, сложив на груди руки, потянулись к кресту. И вдруг среди женщин, среди их платков, долгополых платьев, он угадал жену в повороте головы, в сходстве приподнятых плеч. Понимал, что ошибся, что появление жены невозможно. Испытал потрясение. Все путалось, менялось местами. Время утратило свою последовательность и сложилось в невозможный немыслимый ряд. Молодая жена с голыми плечами кормит грудью младенца и тут же лежит в гробу с черной мукой в бровях. Колонна БТРов идет в горах с лимонной зарей, и бабушка несет в его детскую спальню чашку с настоем шиповника. Мамина акварель на стене, он видит ее отражение в зеркале, и гаубицы бьют по Луганску, выкалывая квартал за кварталом. Голова кружилась, словно он попал на карусель, и вокруг, среди свечей и лампад, проносились лица и зрелища. Этот вихрь однажды подхватил его, поместил на огромное колесо обозрения, вознес до неба, показал континенты и страны, одарил несказанным счастьем и теперь опускает вниз в тихие сумерки, где ему предстоит исчезнуть. Он стоял охваченный паникой в непонимании жизни, подошел к кресту, поцеловал распятие и белую руку священника. «Помолитесь обо мне, отец Владимир». «Помолюсь», — тихо ответил тот. Глава 8. Кольчугин знал человек, который здесь, в Москве, помогал ополченцам Донбасса. Принимал на банковский счет пожертвования, отправлял в горящие города гуманитарную помощь, тайно отсылал добровольцев, которые ехали в Ростов и оттуда, по секретным проходам и тропам, проникали в Донецк и Луганск. Человека звали Новицкий Игорь Константинович. Он был подполковник запаса, а познакомился с ним Кольчугин на Второй Чеченской, когда тот в звании капитана был приставлен к Кольчугину, опекая его на войне. Вместе они на замызганном БТРе катили в предгорьях, и толстые колеса машины выдавливали из земли вязкую зеленую нефть. Вместе мчались по безлюдному Грозному среди закопченных развалин, и в резиденции Масхадова на полу валялись окровавленные бинты и простреленный синий глобус. Вместе на вертолете летели над Сунжей, повторяя путь Басаева, который выводил свой отряд из Грозного и попал на минное поле. Вдоль черной с остатками льда реки тянулась бахрома разноцветного мусора, цветные одеяла, расколотые санки, тела убитых. Словно вдоль берега проехал огромный мусоровоз, роняя по пути рыхлую поклажу. В Ханкале, поджидая борт на моздок, пили из фляжки водку, глядя, как возвращаются с задания вертолетные пары. Теперь они встретились, и в этом полном лысеющем человеке Кольчугин едва узнал худого подвижного офицера. Комната, где обитал Новицкий, была тесной, неряшливой, с какими-то линялыми вымпелами на стене, с металлическими кубками за какие-то забытые спортивные победы. В углу были свалены коробки с лапшой, доширак, пакеты с макаронами, лежала стопка камуфлированных курток. Поблескивал на столе оптический прицел для охотничьего карабина. Обнялись. Минуту вглядывались друг в друга, словно помещали один другого в те сырые чеченские горы в неопавших дубах, в черную тьму, в которой горели красные факелы взорванных нефтепроводов, в грязь под аргуном на пластилиновом поле, где буксовали и вязли танки, в кунг, где майор кричал и матерился во сне, в лазарет, где стонал на операционном столе раненый в печень десантник. Новицкий усадил Кольчугина на старый стул возле шаткого стола. «Вы молодцом, Дмитрий Федорович. Смотрю вас по телевизору. Абсолютно разделяю вашу позицию». «Да у нас с тобой, Игорь, все эти годы одна и та же позиция. По машинам и вперед». «Похоже, Дмитрий Федорович, опять в баке пора заливать горючее». «Я знаю, чем ты занимаешься. Нужна твоя помощь. Переправь меня в Новороссию». «Да как же так, Дмитрий Федорович? Зачем вам туда? Вы здесь нужнее. Это дело опасное». «Я тебе дарил мои книги о чеченской войне. Дарил мои афганские книги. Сделай так, чтобы я подарил тебе книгу о войне в Новороссии». «Туда, Дмитрий Федорович, нелегко добираться. Для этого нужна телесная крепость. Где прыгнуть, где пробежать, где залечь. А вы, простите, уже не так сильны. Если там не будет писателя, если там не окажется художник, то эта война останется безвестной. Там должен оказаться писатель, который опишет эту войну». Новицкий молча смотрел на Кольчугина, и тот старался разглядеть на полной плохо выбритой щеке подполковника юношескую ямочку, которая бесследно исчезла. В комнату вкатился круглый, возбужденный посетитель с лицом, похожим на сочный томат. Сердито посмотрел на Кольчугина. «Говорить можно?» – недовольно спросил Новицкого. «Свои», – кивнул тот. «Я тебе 4 газели даю, 500 километров пробега. Тебе что, не нужны газели? Ставь на них пулемет, чем не тачанка». «Так кто же отказывается?» «А как я их туда погоню? Сам, что ли, за баранкой до Луганска? Ты мне 4 водил, пришли». «Дай подумать». Они пустились в запутанный, неясный для Кольчугина разговор, в котором присутствовали километры, населенные пункты, пароли. Кольчугин вдруг остро подумал, что его сборы в Новороссию на кромешную войну проходят без участия жены, без ее хлопот, волнений, тайных слез, покорного взгляда, ночных стояний перед домашним киотом с малиновой лампадкой. Истощение ее сил, увядание ее красоты, надрыв ее души были связаны с этими постоянными проводами. Тот проклятый 91-й, когда завершалась безумная перестройка, эта длящаяся годами истерика, и стирались в труху все столпы и основы страны, и Кольчугин в ярости, в раскаленной ненависти сражался с губителями Родины. Статьи, выступления, обращения к народу, встречи с генералами, партийцами, директорами военных заводов, с теми, кто позднее составил заговор, с целью спасти государство.